Разговор за столом не прекращался. Бен рассказывал о недавней школьной экскурсии в лондонский зоопарк, а мы восхищались тем, как здорово он имитировал голоса животных. Шеба заставила меня описать провальный поход в Сент-Олбанс, и мой рассказ вызвал гомерический хохот Ричарда. Услышав, что я отозвалась о Паблеме как о местном варианте чеховского Матвея Ильича, Ричард вскинул брови. «Тургенев, говорите?» «Отлично, отлично», — одобрил он, словно поставил галочку на полях моего очерка. «И в качестве награды за то, что я оказалась не полной невеждой, завел длинный монолог о своей книге». Писал Ричард, похоже, о тяготении прессы консерватором, но, услышав это мое предположение, протестующе завопил, дескать, его мысли чуточку тоньше и проницательнее. Безумно долго он втолковывал мне важнейший момент книги об уловках, к которым прибегают журналисты в использовании глаголов. По мне, так все это звучало крайне глупо. Однако ради согласия в компании я симулировала осознание всей глубины его идеи. За весь ужин случился лишь один неуклюжий момент, в котором моей вины не было. Произошло это, когда Шеба попыталась уговорить Поли поесть как следует, а та заорала, чтобы мать оставила ее в покое. «Ты ведешь себя безобразно, Поли. Я не позволю тебе разговаривать со мной в таком тоне», — тихо и четко произнесла Шеба. «Тогда не цепляйся со своей жрачкой», — огрызнулась дочь. «Я не цепляюсь», — возразила Шеба. «Я всего лишь хочу, чтобы ты поела». «Оставь ее, Бэш, ради всего святого», — встрял Ричард. Он же прервал повисшее на несколько секунд молчание. «Тяжелый случай, верно, Барбара? В обществе принято считать хорошие манеры отражением любви и почтения, а они, по большей части, не что иное, как замаскированные под моральные принципы эстетика. Вы со мной согласны?» «Прошу тебя, Ричард!» — пробормотала Шеба. «Нет, я серьезно. Ясно же, что вежливость по отношению к взрослым далеко не всегда вытекает из уважения к мудрости старшего поколения. Общество просто-напросто не приемлет грубости молодежи. Нам это неприятно, верно? Как вы считаете, Барбара?» Я-то сочла его напыщенным болваном, но оставила свое мнение при себе. «Я бы, собственно, так не...» Однако Ричард уже покончил с этой темой. «Десерт! Десерт!» — ухнул он своим шутовским баритоном. «Что сегодня на третье, Бэш?» На третье у Шебы было ванильное мороженое и магазинный шоколадный торт. «Нам подавай все и сразу. Боюсь, Барбара, вы попали в семью чревоугодников». «Боится». Ни намека на страх или смущение не было в голосе Ричарда, отрезавшего щедрые ломти торта для каждого из сидящих за столом. Мне были противны эти его беспрестанные разъяснения семейных традиций. Под видом гостеприимства эти реплики скрывали демонстративное отторжение меня от дома.